А.О. Смирновой. В простосердечии невежды короче знать вас я желал, но эти сладкие надежды теперь я вовсе потерял. Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу, но молча вы глядите строго, и я в смущении молчу. Что ж делать, речью безыскусной ваш ум занять мне не дано, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.